Яркое наполнение. В момент нашей близости я понимаю, что это мой мужчина. Тот самый, кто способен исцелить мое сердце, заставить снова поверить в любовь. Хочу быть с ним и только с ним. Миша. Миша, быстрее. Задыхаюсь я, ощущая, как его плоть скользит по простате, заставляя меня просто изнывать от невыраженного счастья, которое скручивает мое тело в жесткие узлы и лишает способности мыслить. «Мой нежный мальчик, ты такой нетерпеливый!» Миша, вопреки моей просьбе, наоборот, замедляется. Он просовывает руку под меня и обхватывает мой член, проводя несколько раз ладонью и заставляя меня дрожать еще больше. Мне кажется, что я умру, если не кончу прямо в эту секунду. Ощущаю себя игрушкой в его руках, но я готов к этой роли, хочу быть для него всем. Вещью, рабом, любимым человеком, лишь бы я был ему нужен. Лишь бы он не отталкивал меня больше. «Хочу, чтобы ты кончил только от моего члена», — шепчет он мне в ухо. «Прокатимся?» Я не сразу понимаю смысл его слов, но в следующую секунду он начинает меня так атаковать, при этом отпустив мою плоть и вместе с наслаждением и ярким наполнением, вперемешку с легкой болью от вторжения я начинаю испытывать такую дикую эйфорию, что ощущаю себя на грани потери сознания. «Кончай, мой мальчик!» — снова его низкий баритон, сводящий меня с ума. «Кончи для меня!» Сам не знаю, в какой момент меня закрутило в водоворот. Выгнувшись дугой и запрокинув голову, я начинаю сам насаживаться на его член, двигаясь слишком быстро и слишком пошло. Миша вцепляется в мои бедра и силой натягивает на свою плоть, а затем я улетаю, кончая и выстреливая любовным нектаром в простынь, которая сразу же впитывает в себя все, оставляя только мокрые пятна на память. Мой анус сокращается, зажимая член Миши, и мужчина, тоже не выдерживая, спускает глубоко в мое нутро. Я чувствую его горячее семя и расслабление во всем теле. Не могу уже шевелиться. Мы долго лежим. Я на мокрой от пота, слюны и спермы простыня, горячее тело Миши сверху моей бездыханной тушки, вдавливая всем своим весом меня в матрас. Поверить не могу, что меня настиг оргазм столь невероятной силы. Никогда раньше не кончал так ярко. Моя душа улетает, лишенная связи с этим бренным миром. Все тело потряхивает. Из пульсирующего ануса по капле вытекает любовное семя. Миша дрожит, лежа на мне и тяжело дышит. Кое-как выползаю из-под него, и как только он падает рядом, сразу же обнимаю его, прижимаясь всем телом. Мои припухшие губы покрывают поцелуями его грудь, шею, лицо. После такого крутого секса мы лежим друг возле друга, мечтая каждый о своем, и тяжело дыша пересекаемся взглядами. Слегка улыбнувшись, я приподнимаюсь на локтях и смотрю на него, не в силах оторвать взгляда. «Миша, я люблю тебя, я хочу быть только с тобой», — шепчу я, скользя пальцами по его груди. «Алик, прости, я не должен был этого делать. Мы не должны были поддаваться этому порыву». Его слова режут мой слух. Кажется, я сейчас понимаю, что чувствовал Женя, когда Дэн после секса отверг его. Неужели Миша сейчас тоже хочет сдать назад? «Миш, не говори так. Я не переживу, если ты сейчас скажешь, что мы не можем быть вместе». Мой голос дрожит, мужчина еще крепче прижимает меня к себе. «Не скажу. Но сейчас я не могу тебе ничего обещать. Я не хотел, чтобы наши отношения так быстро развивались. Я хотел повременить, чтобы дать нам обоим время». «К черту время! Если мы оба хотим быть вместе, к чему все эти игры?» — восклицаю я. «Может быть, хватит уже этих игр?» «Малыш, давай поговорим», — вздыхает он. У меня от его фразы сердце опускается. «Ты постоянно говоришь, что я тебе помог, а ты взамен не можешь мне ничего дать, но это не так. Я не рассказывал тебе, ну, когда я был в твоем возрасте, со мной случилось то же самое, что и с тобой. Тебя тоже изнасиловали?» Я приподнимаюсь на локтях и смотрю в его глаза. «Именно, только в отличие от тебя у меня все сложилось иначе», — вздыхает он. 20 лет я жил словно в аду, каждый день проживая тот день снова и снова. Мучился и страдал, пытаясь понять, за что судьба так жестоко обошлась со мной. В тот день, когда я нашел тебя израненного и полумертвого, Я словно заново родился. А когда я узнал, что ты сделал со своими обидчиками, Миша замолкает и внимательно смотрит на меня. Знаешь, я никогда и никем так не восхищался. Ты мой герой. Ты мог сделать то, о чем я мечтал 20 лет. Мои насильники все это время были живы, никто из них не получил по заслугам. Я перестал верить в справедливость Вселенной, все эти разговоры, что каждый получает по заслугам, усмехается он. Все это бред. Все они живы, здоровы и счастливы, сломали мне жизнь, возможно, даже не вспоминают об этом. «Ты думаешь, что я правильно поступил?» — с удивлением спрашиваю я. Каждый раз, когда я начинаю сомневаться в правильности выбора действия, Миша всегда уверяет меня, что это был единственный правильный выход. Я ведь это сделал не для того, чтобы отомстить, а потому что испугался, что они будут преследовать и убьют меня. Неважно, возможно, ты своими действиями спас чьи-то жизни. Они хладнокровные убийцы, недостойные жить, как и мои насильники. Я тогда сбежал от них, они хотели меня убить и много лет прятался. Жил в страхе, боялся, что они меня найдут. И что сейчас изменилось? Внимательно вслушиваясь в каждое его слово, он никогда раньше не откровенничал со мной так. После многих лет психотерапии я наконец-то понял, что мне поможет освободиться от этого гнетущего чувства, забирающего мою жизнь. У меня сейчас достаточно денег и связей, чтобы найти каждого из них и воздать по заслугам. «Ты хочешь их убить?» От изумления я забываю, как дышать. «Нет, убивать я их не буду, это слишком просто. Я сделаю так, что они будут жалеть о своем поступке всю оставшуюся жизнь». На лице Миши мелькает кривая улыбка. «Но мне придется ненадолго уехать и оставить тебя». «Ты уезжаешь?» — испуганно спрашиваю я. «Прости, малыш, поэтому я и не хотел пока начинать отношения. Хотел сперва закончить все старые дела, чтобы спокойно начать новую жизнь. Но куда ты едешь? Я могу поехать с тобой. Меня здесь все равно ничто не держит».